Что ж, пора заняться Катеневым. Катенев, жаждущий крови. И впрямь. Яркие и необычные, мягко выражаясь, черты характера Катенева вызывают эффект литературного узнавания. Это чистый персонаж Достоевского. Притом факт их личного знакомства или незнакомства не имеет большого значения. Школьниками мы прилежно учили, что широкий боливар Онегина, в котором тот поспевает в места, специально отведенные для массовых дворянских гуляний, это знак его тайных симпатий к борцам за независимость молодых южноамериканских республик. Одежда и аксессуары Катенева тоже могут быть квалифицированы как некий требующий внимательного прочтения текст. В изложении агента Наумова все это выглядит так. В белых с большими клетками брюках, в черной круглой шляпе, желтом жилете, черном сюртуке и толстой палке с набалдашником одного из революционеров Франции. Клетчатые брюки не могут не вызвать ассоциации с одним позднейшего происхождения литературным героем. Тот тоже принадлежит и самым непосредственным образом к семейству бесов. Что касается круглых шляп, их запрещали еще в стародавние времена, при императоре Павле, истребляя модные поветрия Первой Республики. О желтом жилете ничего не можем сказать, кроме того, что он, как и аналогичный предмет из гардероба Антонелли, только еще более радикального, красного цвета, свидетельствует о вкусе их обладателей. Примечание. Хотя, с другой стороны, цвет жилета тоже своего рода литературная цитата. О знаменитом красном жилете, в котором поэт-романтик Теофиль Готье появился на премьере драмы Виктора Гюго «Эрнани» 25 февраля 1830 года и который произвел публичный скандал, существует обширная литература. Набалдашник, который, надо понимать, был исполнен в виде головы одного из революционеров Франции Марата, Ля Мартина Прудона, Ля Дрю Роллена, есть, видимо, ключ ко всей композиции. Катенев из разночинцев, сын почетного гражданина, купца Третьей гильдии. Это объясняет многое, но не все. Он не блещет образованием, хотя и состоит вольнослушателем Петербургского университета, откуда его, правда, уволят незадолго до ареста. Именуя его юным вольнодумцем и ненавистником монархического строя, отечественные историки испытывают вместе с тем некоторое смущение, ибо катеневская ненависть имеет довольно странный оттенок. Перед самым арестом Катенев вдруг вспоминает, и об этом агент Наумов добросовестно сообщает Лепранди, что, будучи 30-летним отроком, он во время гуляния наблюдал толпу на Елагином острове, которая кричала «Ура!» проезжающему монарху. Уже тогда, признается Катенев, он получил ненависть к государю и поклялся в душе отомстить ему за это и довести до того, чтобы и ему, Катеневу, тоже кричали «Ура!». Вот где, оказывается, сокрыты таинственные истоки русского бунта. Примечание. В другой раз Катенев рассказывает, как прошлым летом под предлогом холеры он хотел возмутить народ. «Я нарочно одевался в республиканское платье, и когда наказывали на острове мужиков, то я стоял прямо против императора и смотрел ему в глаза, но он отвернулся». Слушателям дается понять, что царь проявил слабину и не выдержал честного катеневского взгляда. Недавно в одной столичной газете появился захватывающий пассаж. Руководители и активисты революционного кружка петрашевцев во главе с шефом баловались педофилией. Некоторые из них получали заряд бодрости, созерцая тазики с кровью в ближайшей цирюльне. Интересно, откуда автор статьи черпал свою эксклюзивную информацию? Ну, относительно педофилии нетрудно и догадаться. Петрашевскому постоянно прислуживают его крепостные мальчишки.